Одно простое действие открывает доступ к истинному источнику огромной любви и радости. В каждый отрезок времени в течение дня найдите самое увлекательное занятие и занимайтесь им. И так целый день. К несчастью, день за днем многие из нас посвящают большую часть времени тому, что по нашему убеждению мы должны делать, вместо того, чтобы заниматься самым увлекательным. Тем, что именно поэтому в итоге принесло бы нам те радости и любовь, к которым мы все стремимся. Можем ли мы вообще ожидать когда-либо испытать огромную радость, счастье, любовь, если наша первая утренняя забота — успеть на неинтересную и нерадостную работу? Если день за днем 70% времени мы заполняем неинтересными делами, которые не приносят ни радости, ни любви, то оставшиеся 30% явно не станут компенсацией. Тут не помогут никакие семинары, книги, медитации и аффирмации. К тому же, чем больше времени мы тратим на занятия неинтересные и нерадостные, тем больше денег уходит на траты, компенсирующие растущее ощущение отсутствия счастья. А это лишь уводит глубже в долги по кредитам. В результате же мы лишь становимся еще сильнее привязаны к нелюбимой работе. Негативный, заколдованный круг. Заниматься тем, что наиболее увлекательно, единственный путь до краев наполнить свою жизнь – любовью и радостью. Цепная реакция. Следовать тому, что интересно. Это не один громкий поступок. Не уволиться с работы и проводить дни, сидя под пальмой. Последнее было бы не следование тому, что интересно, а просто бегством от обстоятельств. Существует огромная разница между следованием за тем, что интересно, и побегом от безрадостной жизни. Весь фокус в том, чтобы в каждый отрезок времени определить то, что наиболее увлекательно, а затем сделать все возможное, чтобы следовать этому интересу, хоть чуть-чуть. Это вызовет цепную реакцию. Далее я приведу прекрасный пример того, как Сэнди следовала тому, что ей было интересно, и какую цепную реакцию это вызвало.